25 и 26 октября в Пхеньяне в Народном дворце культуры прошел 7-й съезд Объединенных профсоюзов Кореи. В его работе приняли участие зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Чэ Рён Чэ, ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи и ЦК Объединенных профсоюзов Кореи и делегаты, избранные на всех провинциальных профсоюзных конференциях. В качестве наблюдателя на съезде присутствовали работники партийных, административных и силовых органов и делегация Союза корейских преподавателей в Японии. На съезде утверждена повестка дня из следующих пунктов. Первое. Подытожить работу Центрального комитета Объединенных профсоюзов Кореи. Второе. Подытожить работу Центральной ревизионной комиссии Объединенных профсоюзов Кореи. Третье. Пересмотреть устав Объединенных профсоюзов Кореи. Четвертое. Избрать центральный руководящий орган Объединенных профсоюзов Кореи. На съезде было передано членам Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и зампредседателя ЦК партии Чэ Рён Чэ историческое послание великого Ким Чен Ына участникам 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи. Эпохальная миссия Ким Ир Сенского Ким Чен Ирского рабочего класса и задачи профсоюзных организаций. Участников съезда проинформировали о том, что по случаю 7-го съезда Объединенных профсоюзов Кореи поступили поздравительные телеграммы и письма от профсоюзных организаций многих стран, международных организаций и представителей политических и общественных кругов мира, а также поздравительная телеграмма от штаб-квартиры рабочих Южнокорейского комитета за реализацию Межкорейской декларации от 15 июня. Согласно первому пункту повестки дня, председатель ЦК Объединенных профсоюзов выступил с отчетным докладом ЦК Объединенных профсоюзов Кореи. С приветственной речью выступил глава делегации Союза корейских преподавателей в Японии. Затем были выступления по первому пункту повестки дня. Участники съезда единогласно приняли постановление по первому пункту повестки дня. Отчетный доклад ЦК Объединенных профсоюзов Кореи. Согласно второму пункту повестки дня был отчетный доклад Центральной ревизионной комиссии Объединенных профсоюзов Кореи. Рассмотрели третий пункт повестки дня – пересмотр устава Объединенных профсоюзов Кореи. Участники съезда единогласно приняли постановление по пересмотру устава Объединенных профсоюзов Кореи. Рассмотрели четвертый пункт повестки дня – об избрании Центрального руководящего органа Объединенных профсоюзов Кореи. На съезде опубликовано содержание постановления первого пленума Центрального комитета Объединенных профсоюзов 7-го созыва. Избран исполком Центрального комитета Объединенных профсоюзов Кореи и учрежден Оргкомитет Центрального комитета Объединенных профсоюзов Кореи. Были назначены заведующие отделами ЦК Объединенных профсоюзов Кореи и главный редактор газеты «Нодонджа Синмун» печатного органа ЦК Объединенных профсоюзов Кореи. На съезде опубликован результат избрания председателя Центральной ревизионной комиссии Объединенных профсоюзов Кореи и его заместителей на первом пленуме Центральной ревизионной комиссии Объединенных профсоюзов Кореи 7-го созыва. Участники съезда приняли письменную клятву в адрес великого Ким Чен Ына.